Любой другой разумный давно скончался бы от болевого шока. Опытные пираты крайне редко сдаются без боя, философски ответил ему. Это у них буквально в крови. Старый кадр неспешно подошел к нам, держа в руке очередного подготовленного герпоида. Этот варлок, он что, самый главный у пиратов? Прямо поинтересовался он, склонившись над неподвижным телом аварца. Нет, не он, отрицательно покачал головой. Варлок — всего лишь правая рука. Самый главный у них — Бальтазар. Бальтазар? Это который из них? Он посмотрел на Саймона. Бальтазара нет среди них. Жаль. Кадр задумчиво и многозначительно посмотрел на меня. Впрочем, это вполне поправимо, наконец произнес он и решительно установил герпоида варлоку, несмотря на его полностью бессознательное состояние. Через него вполне можно добраться и до самого Бальтазара. После завершения этой процедуры он спокойно отправился искать следующего главу клана, оставив нас самостоятельно довершать тщательную инвентаризацию всех ценных трофеев. Рик Дарс подошел ко мне, с трудом таща за собой тяжеленный рюкзак, набитый добычей. А что конкретно будет, когда они все проснутся? Неужели действительно станут безропотно выполнять любые приказы Кадара? В ответ внимательно посмотрел на старика, который в данный момент сосредоточенно склонился над неподвижным телом представителя клана Марвадис. В его размеренных движениях отчетливо читалась уверенность человека, который точно знает, что делает и к чему стремится. После чего достал подарок Марине нож из ножен и одним быстрым движением перерезал горло варлоку от уха до уха. Дарс удивленно посмотрел на меня, а потом на занятого своими делами старика. В ответ я только многозначительно кивнул в сторону Саймона Крейга. Он, кивнув в знак понимания, он также одним уверенным движением перерезал горло второму пирату. Припрятав тело подальше, так чтобы внимательный старик не заметил наших действий, мы продолжили планомерный обыск павших пиратов и заодно их преждевременную кончину. «У него могут быть одни планы, а у нас свои планы на них», — пояснил я для Дарса. «Ну я так и подумал». «Он тебя явно недооценивает», — ответил Дарс. «Думаю, он знает, кто я на самом деле, но придерживает эту информацию». «Откуда знает?» «У него есть моя настоящая ДНК. При должных связях проверить и выяснить, кто я на самом деле, совсем не сложно. Радует, что эти связи умерли лет 100 назад. Надеюсь, что это так». Кадр же методично обходил весь обширный зал, неторопливо осматривая лежащих на полу или что-то заинтересовавшее его, и методично устанавливал своих герпоидов каждому из влиятельных глав кланов. Мы с Дарсом продолжали усердно собирать ценные трофеи, старательно стараясь не привлекать к себе внимания нежелательного внимания Кадара. «Рик», — тихо позвал Дарс, осторожно указывая в сторону противоположной стены зала, — «внимательно смотри туда». Проследил за направлением его взгляда и увидел то, что раньше упустил из виду. Среди многочисленных тел, хаотично разбросанных по всему залу, лежали разумные в форме самых разных кланов, но что-то в странном расположении этих тел оказалось определенно неправильно. Они лежали характерной группой четверо рядом друг с другом, словно до последнего сражались плечом к плечу. Крайне интересно, задумчиво пробормотал, приглядываясь значительно внимательнее к этой картине. Теперь, когда густой дым окончательно рассеялся, а наступившая тишина позволяла спокойно и внимательно осмотреть все поле недавней битвы, стала отчетливо видна весьма странная картина. Представители совершенно разных кланов, те самые, кого поначалу принимал за обычных рядовых охранников, лежали в весьма характерных позах. Они совершенно точно стреляли отнюдь не друг в друга, а действовали скоординированно против каких-то общих целей. Дарс, кажется, в этой игре оказалось значительно больше активных игроков, чем мы изначально думали. Мы осторожно подошли ближе к одной из таких загадочных групп. Четверо крепких мужчин в форме клана Джимрат лежали правильным полукругом, их оружие было направлено в сторону центра зала. Но при самом ближайшем и детальном рассмотрении стало ясно, это определенно не штатные охранники клана. «Рик, смотри на их снаряжение», — Дарс указал на одного из лежащих, его палец медленно переместился от груди к поясу тела. «Это военная экипировка. Причем дорогая, из тех, что не купишь на обычном рынке». Действительно, под формой клана проглядывали элементы настоящего боевого снаряжения, вмонтированные в форму клана так искусно, что заметить это можно было только при тщательном осмотре. Оружие явно не гражданского образца, тяжелое, функциональное, с многочисленными модификациями и улучшениями. Эти четверо явно не бойцы клана, а те, кого империи посылают только на самые опасные задания. А теперь посмотрим на их лица. Дарс стал открывать забрала шлемов. Медленно наклонился и внимательно изучил черты лежащего передо мной мужчины. «Аратанцы», — ответил Дарсу. «Спецназ аратанской контрразведки. Удивительно, что они киборгов не взяли сюда. Хотя, наверное, им барон не разрешил. Побоялся за собственную шкуру. Мы неторопливо перешли к другой группе, трое человек в форме клана Нефтарис, лежащих в нескольких метрах от первых. Здесь черты лиц оказались совершенно другими, более грубыми, массивными, с характерными ритуальными татуировками на шее, изображающими традиционные аварские символы власти и силы. А эти, аварцы, Дарс присел и этим также открыл, забрала шлемов. Похоже, обе империи прислали сюда не просто своих представителей или наблюдателей, а оперативные группы захвата. И все тщательно маскировались под охрану различных кланов, начинал понимать истинный масштаб происходящего, понимая, что нас обложили со всех сторон. И то, что Кадр оказался на 100% прав, Наисса нас сдала им. А они собирались методично устранить друг друга, мрачно заметил Дарс, поднимаясь на ноги и отряхивая колени. Кадр, закончив свои долгие манипуляции с лежащими главами кланов, медленно подошел к нам. Он выглядел заметно уставшим, плечи слегка опустились, но в глазах читалось удовлетворение от проделанной работы. «Что с ними будем делать?» — спросил старик, указывая костлявой рукой на разбросанные по залу тела имперских агентов. Молча мы подошли к тем двоим, которых изначально выдавали себя за обычных дипломатических представителей империй, но Варлок сразу всем рассказал, кто они на самом деле. Женщина средних лет в строгом темном костюме с оторванным рукавом, аратанка, лежала возле массивного центрального стола из темного дерева, зажимая рукой на боку окровавленную рану. Мужчина-аварец находился в нескольких метрах от нее, тяжело прислонившись спиной к холодной металлической стене. У него было сильное кровотечение из бедра левой ноги, темная лужа медленно расползалась по полу. «Живы вроде оба», — осторожно проверил пульс на запястье у аратанки.